Может, ты не веришь, как смотрю я на тебя. Ты даже не слышишь, как расстроена струна между нами. Зависла тишина, все как в тумане. Не поймешь никак сама, как же я хочу слышать твой привет каждый день до самого конца. И просто улыбаться тебе в ответ, смотря в мои любимые глаза. Через 10 лет я знаю, найдется повод набрать. Через 10 лет тобою простывший город опять поймет, о чем я думаю. Всегда тебе пою, я тебя люблю. Через 10 лет все то же самое повторю. Через 10 лет.